Незадолго до женитьбы короля Гастон умер. Так как с его кончиной угасла линия герцогов Орлеанских, то король, обрадованный счастливым избавлением от опасного врага, разрешил своему брату носить титул герцога Орлеанского с правом пожизненного пользования всеми доходами герцогства. Мазарини сильно противился этому плану, но король остался непоколебим. С некоторого времени Людовик XIV стал выказывать такую самостоятельность, перед которой пасовал даже сам всемогущий кардинал. Выслушав с невозмутимым спокойствием доводы Мазарини, король отвечал: «Принц Анжуйский не настолько силен, как вы предполагаете, а мы не настолько слабы, как это кажется». На другой день, когда этот разговор стал пищей всех парижских салонов, красавец Лорен получил записку от своей матери, графини Сен-Марсан, которая приглашала его к себе, обещая открыть одну очень важную тайну. Молодой человек, редко навещавший свою вечно недовольную, вечно жалующуюся мать, на этот раз поспешил отправиться на ее зов. Графиня встретила его в своем кабинете, по обыкновению пасмурная и озабоченная. «Ну, матушка», — сказал Лорен, поцеловав ее руку, — «надеюсь, что в награду за мое послушание вы отпустите меня как можно скорее. Через час я должен быть у новопожалованного герцога Орлеанского, чтобы сопровождать его к августейшей невесте. Я так и думала, что ты явишься ко мне на минуту. Право, во мне рождается подозрение, что тебя задерживают вовсе не придворные дела, но что ты чувствуешь за собой какую-то вину и потому стесняешься моего общества. Относительно моей виновности вы совершенно заблуждаетесь, но справедливо заметили, что я избегаю вашего общества. Согласитесь, что неприятно выслушивать вечные жалобы, упреки, наставления. Вот и теперь меня разбирает сильнейшая охота уйти, не узнав даже интересной тайны. В таком случае мне остается только пожалеть, что оторвала тебя от твоих головоломных занятий. Можешь отправляться к герцогу. Вот это мне нравится, головоломные занятия. Не вы ли сами хлопотали об этом месте, а теперь отзываетесь о нем с таким презрением? Я смотрела на эту должность только как на временную и всегда имела в виду другую карьеру для тебя. Какую же, например? Такую карьеру, которая поставила бы тебя выше всех тех, перед кем ты теперь униженно гнешь спину. Это забавно. Уж не потому ли я должен достичь такого высокого положения, что мой дражайший родитель погиб, сражаясь против королевской власти? Но если ты не сын графа Сен-Марсана, если никакие узы родства не связывают тебя ни со мной, ни с твоим названным братом, что скажешь тогда? Графиня Сен-Марсан подошла к большому несгораемому шкафу, в котором хранились ее бумаги, открыла его и указала на один из ящиков. Здесь хранятся твои документы. Я знаю, что ты глубоко испорченный человек, недостойный той блестящей будущности, которая ожидает тебя. Но твой ум, энергия, смелость дают мне верное ручательство, что ты способен выполнить трудную задачу, завещанную тебе отцом. Поэтому я решаюсь открыть тебе страшную тайну, которая точно гром разразится над головами твоих повелителей. Знай, Луи Лорен, что ты — единственный законный сын Гастона Орлеанского, такой же внук Генриха, как и сам нынешний король. Так зачем же вы до сих пор скрывали мое происхождение? Такова была воля твоего отца. Он знал, как жаждет кардинал погибели Орлеанского дома, и боялся за твою жизнь. Поэтому он объявил тебя умершим и передал мне, чтобы я воспитывала тебя и выдавала за своего сына до тех пор, пока ты не возмужаешь и не станешь способным для борьбы с врагами.